Здравствуйте, вы слушаете шестую лекцию о феноменологии Аристотеля, которая продолжает предшествующие размышления о том, как мысль Аристотеля, как философия Аристотеля, как учение Аристотеля соотносится с феноменологией. Сегодня я хотел не останавливаться, пожалуй, ни на одном из философов-феноменологов, ни на Брентано, ни на Гуссерле, ни на Хайдеггере, а поговорить о некоторых выводах, которые можно сделать из предыдущих лекций, описывающих структуру того онтоонтологического поля, в котором следует интерпретировать, понимать, расшифровывать и мыслить Аристотеля и его философскую карту мира. На самом деле, здесь, вот при исследовании разных аспектов метафизики Аристотеля, риторики Аристотеля, физики Аристотеля, складываются очень сложные и очень интересные взаимоотношения, взаимосвязи, пропорции, симметрии, которые требуют нового глубокого осмысления. Я, втянувшись в разговор о феноменологии Аристотеля, на сегодняшний момент вижу целый ряд направлений, по которым собираюсь двигаться дальше. Давайте я их прямо для начала обозначу, а потом перейдем, собственно, к лекции. Тематика региональных блоков внутри феноменологии у Гуссерля, или Ens Regionalis, которые предопределяют догматику и аксиоматику чистых и строгих наук, которые должны были бы по Гуссерлю устроиться после того, когда основу феноменологической философии будут совершенно недвусмысленно, однозначно и с предельной чистотой и строгостью выяснены, подводит нас к тому, о чем я говорил однажды в одном из выступлений, как необходимости возврата к науке, которая была бы не повреждена, не искажена и не извращена догматикой нового времени. И разбирая то, какой должна была бы быть наука, физика, естествознание традиционного общества, именно по логике от обратного, посмотрев, как происходило формирование аксиоматики науки нового времени, как раз я пришел к выводу, что смысл этой новой картины мира заключался как раз в ликвидации Аристотеля. То есть и Галилео Галилей, и Ньютон, и частично Декарт, все они, по сути, в своем учении о движении, в своем учении о теле, о пустоте, об атомизме, они отрицали, опрокидывали Аристотеля, который преобладал в Средневековье. Отсюда я сделал вывод, что подлинная наука традиционного общества, если мы говорим о необходимости демонтажа модерна и его искаженных ложных представлений, так вот подлинная наука традиционного общества или традиционная наука, сакральная наука, должна быть движением в обратном направлении, движение к реставрации Аристотеля. И, соответственно, правильная наука, точная наука может быть построена только на полном понимании глубины Аристотеля, который был не просто опровергнут или преодолен в новое время, а который был фундаментально не понят и отброшен. А вместе с ним отбросили все то, на чем строилась тонкая конструкция теологически-космологической картины мира Средневековья. Вместе с Аристотелем отбросили традиционное общество, традиционные представления о космологии, о бытии и о мире, о человеке, и тем самым осуществили этот разрыв преемственности культурной истории Западной Европы, греко-римского мира. Вот здесь как раз и начинается антиевропа с Галилео Галилея, с протестантизма, с нового времени, которое концептуально строится на отрицании Аристотеля. Соответственно, возврат к правильной науке, к науке научной, к науке достоверной, должен проходить в обратном направлении. Мы должны вернуться к Аристотелю и пересмотреть основные базовые догмы раннего нового времени, когда все было еще открыто, сыро, явно, на поверхности, и сделать этот шаг в обратном направлении. И вот здесь анализ Аристотеля у Брентана, его важность для Хайдеггера и, соответственно, принципиальное, пусть не столь тематизированное внимание Гуссерля к Аристотелю, вот все это обращает нас к задумке самого Гуссерля относительно, если угодно, возрождения западных наук и западной науки, которая является недостоверной, потому что с точки зрения Гуссерля она не коренится в строго и ясно сформулированных принципах феноменологии. То есть без выяснения философской, феноменологической базы науки недостоверны. То есть поскольку они будут содержать некоторые погрешности, некоторые догматические моменты и, собственно говоря, культивировать лишь естественную установку Натюрлихе Einstellung, то есть некая наивность, заблуждение и как, ненаучность, такую, неточность, нестрогость. Именно для этого Гуссерль и вводит понятие ауэнс регионалис, о таких региональных областях внутри феноменологического интенционального акта, внутри интенциональности, с тем, чтобы уже на точном понимании того, как мы будем определять зону вещей или предмета научной дисциплины, мы бы так построили на основании безупречной и безусловной феноменологической философии некую протонауку и потом уже науку, которая, конкретную науку, математику, биологию, физику, химию, которые бы отражали в самих себе непротиворечивые принципы феноменологической философии. Именно эта программа, и была программой Мартина Хайдеггера, когда он был назначен на короткий срок ректором Фрайбургского университета, и в своей инаугурационной речи он говорит именно об этом, о необходимости возвести науки, современные науки, к их философскому основанию, подразумевается, феноменологическому, и лишь потом запустить эти науки, очистив их от предрассудков, от ненаучных аксиом, от недостоверных и слишком поспешных выводов на уровне философских предпосылок, на уровне их региональных корней, региональных, то есть как в сфере наэтической, регионы наэтического пространства. И вот, сверив и освободив их от этих погрешностей, построить новую науку. И здесь и гуссерлевская забота о подготовке фундаментальной платформы для непротиворечивых, чистых и корректных наук нового времени, и хайдеггерская попытка реформировать это на практике в короткий момент ректорства в Фрайбургском университете, и идея, в общем-то, скорее традиционалистская, восстановить сакральную науку, науку традиционного общества через возврат к аристотелизму, в обратном направлении проделывая путь становления мировоззрения нового времени, основанного как раз на отвержении идеи Аристотеля, все это складывается в одну очень интересную картину. То есть здесь это и есть, можно сказать, консервативная революция в эпистемологии, в сфере эпистемологии. И, соответственно, коррекция наук через их соотнесение с забытым, непонятым, отброшенным Аристотелем с одной стороны, и построение региональных предпосылок для точных наук на основании феноменологической философии сливаются, становятся чем-то не просто близким, а фактически одним и тем же. Вот это я предлагаю рассмотреть в будущем, вот эту проблему регионализации. Другое направление я резервирую для следующих лекций — тематику теологии, то есть рассмотрение вертикалей вертикальных симметрий, применимых, приложимых к чисто горизонтальной модели феноменологии или аристотельского мировоззрения, потому что в этих вертикалях совершенно не обязательно возвращаться к платонизму. Мы можем их организовать по-другому, и мы даже увидим, что они будут совершенно иное значение иметь, эти вертикали. Но тем не менее, провести перпендикуляры к тому горизонту, где находится вся территория сознания, включая в центре его нус поэтикос, активный интеллект, вот это и создаст для нас, если угодно, региональную сферу уже с новой метафизической и философской подоплекой, или новую региональную сферу для теологии. И как раз для теологии с одной стороны, для логики с другой стороны. И здесь как раз можно вспомнить, что Хайдеггер использует такой термин, как теологика. То есть подразумевая некоторую онтологическую вертикаль, на которой основана и теология, и логика, и их единство структурное, и математика. Потому что математика – это тоже одна из наук, которая относится к этим вертикальным настройкам. То есть вот мы резервируем эту теологическую проблему, научную проблему, проблему некоторых таких вертикальных, перпендикулярных дисциплин, перпендикулярных к сфере сознания, и направление размышления о регионах на будущее. А пока мы поговорим о том круге, том горизонте, на котором мы, собственно говоря, остановились и который мы разбираем. И здесь возникает несколько очень важных уточнений или пояснений к аристотелевско-феноменологической картине мира, которую я хотел разобрать сегодня. Именно, но имея в виду следующий этап, когда мы подойдем к возможности освобожденных от предрассудков и таких ложных догматов, ложных онтологий наук, ложных эпистемологий, и одновременно подойдем к проблеме вертикали, то есть к некому теологическому измерению аристотельской картины мира. Пока же давайте помнить, что мы находимся на горизонте сознания и рассматриваем различные закономерности и структуры внутри этого горизонта. Здесь сразу хотелось бы напомнить то важнейшее замечание, которое было на прошлой лекции мы сделали относительно некого качества или природы той вещи или того сущего, которые располагаются строго на границе между наэтическим, между полем, горизонтом наэсиса и сферой гелистического. Ну, можно сказать, сферой гюле или сферой формы. И вот один из... Да, до этого, в начале, особенно когда мы подчеркивали риторический характер онтологии Аристотеля, когда мы говорили о единстве интенционального акта и связанности интентума, то есть содержания интенционального акта с интентио, то есть с самим интенциональным актом, или, как Госсерль говорит, о связи наэмы с наэсисом, потому что наэма не есть нечто отдельное от наэсиса, это продолжение наэсиса, поэтому наэмы, как и наэсис, располагается строго внутри круга интенциональности. Соответственно, вот когда мы говорили об этом, мы коснулись такой вещи, а где находится то, что можно сказать, сама вещь. Вот если она не находится за пределом круга сознания, а то, что она не находится там, есть результат первой фазы ликвидации или деструкции естественной установки, natürliche Einstellung. Вот первая фаза феноменологической редукции как раз и связана с освобождением от этого наивного представления о том, что вещь находится за пределом сферы сознания. Вся вот феноменологическая редукция сводится к тому, чтобы обосновать содержание вещи как содержание интенционального акта, показав, что все, как то, как мы воспринимаем вещь, как мы ее понимаем, как мы ее чувствуем, это интересное немецкое слово «варнемен», Варнемен это воспринимать именно в чувственном смысле, почти ощущать. То есть это самое непосредственное, самое конкретное, самое... такая вот прямая форма восприятия, она по-немецки называется «Wahrnehmen». Но здесь есть корень «вар», то есть «истинный». Соответственно, в ощущении, то есть в самом недостоверной, что ли, как бы в форме нашего восприятия, которое нам кажется и даже еще и не интеллектуальной, тем не менее мы имеем дело с «вар» по-немецки, то есть с какой-то истиной. Соответственно, если бы здесь не было подоплеки того, что прикасаясь, вернее, испытывая ощущение, мы имеем дело с какой-то формой истины, то тогда и слово корень «вар» – «немен». «Немен» – это «брать», а «вар» – это «истинное», то есть «истинное взятие». Очень странный, очень важный, одновременно очень красноречивый немецкий термин, который предполагает, что... мы доверяем нашим ощущениям приблизительно так, что мы склонны считать, что наши ощущения нас не обманывают, а, соответственно, говорят нам истину, эти ощущения. Конечно, феноменологическая редукция показывает, что это можно толковать, вот даже сам появление такого термина, как «Wahrnehmen», как некое отпечатывание в языке естественной установки «Natürliche Einstellung», но можно и иначе. Потому что все же между наимой, то есть содержанием интенционального акта, который все нам говорит о вещи, все нам ее полностью описывает, и вот этой самой вещью существует какая-то более сложная диалектика, потому что там где-то должна находиться территория истины, не случайно процесс суждения или присвоения квантора существования в отношении форштеллинга, представления Линаэмы, происходит с помощью самой такой фундаментальной интеллектуальной операции логики. Логики, которая представляет собой вершину Наэсиса именно с точки зрения осуществленного вполне и до конца процесса феноменологической редукции, достигающей самого истока интенционального акта, то есть активного интеллекта. Активный интеллект, вот кто присваивает квантор существования и определяет ложное или истинное, или есть, или нет, в отношении наэма или фантазма. Но это и есть, собственно, эвиденс, когда мы говорили, что эвиденс, эвидентность, очевидность, соответствие или несоответствие представления самой вещи определяется не за счет соотнесения представления с самой вещью, якобы находящейся за пределом сознания, а соотнесением этой вещи, то есть, точнее, наэмы, а еще не самой вещи, наэмы с активным интеллектом. Но вот тут возникает самый тонкий момент. Дело в том, что по определению Аристотеля активный интеллект, нус поэтикос, это та инстанция, которая содержит в самой себе то, о чем она думает. То есть нус поэтикос содержит в себе предметы, о которых он мыслит. Причем содержит их в себе не потенциально, а именно актуально. То есть сам активный интеллект актуален, и предметы, на которые он смотрит и которые он постигает, тоже актуальны именно для него и в нем. Здесь можно вспомнить формулу Парменида о том, что мыслить и быть – это одно и то же. Причем у Платона это трактуется по одному – как бытие идей, неких умных сущностей, которые одновременно являются и мыслящими, и мыслимыми, и они-то и есть бытие. Здесь как бы вертикальная структура знания об идеях, которые вечны, и знания о вещах, которые временно их лишь символизируют в мире феноменов. Вот в платонической топологии, вертикальной топологии, эта формула Парменида, она имеет такое вертикальное тоже толкование. То есть идеи – это и есть то сущее, и мыслимое и мыслящее, то наэтическое, и то онтологическое, которое представляет собой нечто единое. Здесь никаких вопросов с пониманием этой в общем-то, довольно парадоксальной модели Аристотеля нет. А как же у Платона нет? А вот как же быть у Аристотеля? Потому что у Аристотеля, вообще говоря, для его структуры такое объединение бытия и сущего в одном не так очевидно. И тем не менее, когда Аристотель говорит, что вещь действительно содержится в активном интеллекте, который тоже действителен, и то действительно, и вещь, и активный интеллект, он, в принципе, утверждает ту же самую парменидовскую истину, что быть и мыслить – это одно и то же. Но не в вертикальной на сей раз топологии, как у Платона, а в некой горизонтальной. Иными словами, когда речь заходит о соответствии ноэмы самой вещи, мы обращаемся к нус поэтикос, который дает нам заключение об эвидентности, выраженной в присвоении квантера существования. Но одновременно оказывается, что к ноэме добавляется нечто еще, поскольку сама ноэма не содержит в себе возможности быть оцененной как истинное или ложное. Ложным и истинным представление становится при соотнесении с чем-то. Мы уже убедились, что это не с чем-то, представлением о чем это есть, то есть и что существует вне сознания. А истинным и ложным представление является тогда, когда оно соответствует эвиденции, замыкаясь на структуру, на истоке активного интеллекта, находящегося в центре самого круга сознания. И тут, на прошлой лекции, мы затронули важнейшую вещь. На самом деле, вещью является не то, что находится за пределом круга сознания, но вещью является и не ноэма. Ноэма – это представление, форштеллинг, и не более, и не менее того. То есть, все содержание вещи, вся форма вещи, все, что можно сказать о вещи, и также можно сказать об интенциональном акте, то есть о таком о сущем, все, что можно сказать о сущем, содержится, да, содержится в ноэме, то есть содержится в сознании. Но то, относительно чего это знание содержится, находится не за пределом сознания и не внутри предела сознания, а на границе. И так вещь находится на границе между ноэтическим и гелистическим. Не за границей, не в гелистическом, потому что само гюле бессодержательно и ничтожно. Его нету с точки зрения Аристотеля. Гюле материи нету. Это чистое ничто. Но это ничто в вещи, то есть на этой границе между кругом, отделяющим окружностью, отделяющим пространство ноэтического от пространства гелистического, это ничто становится действительным. И вот это действительное ничто, которое за пределом является лишь возможным ничто и бессодержательным, вот этот квант, если угодно, ничто, ставший действительным, ничего абсолютно не добавляя с точки зрения содержания вещи, странным образом является выражением или печатью эвидентности. Не материальность как таковая, а ничто, ставшее актуальным, действительным и позволяет осуществить операцию присвоения вещи квантора существования, то есть замыкает дугу эвидентности или смычку эвидентности между самым внутренним по отношению к интенциональному акту и самым внешним. Причем здесь возникает идея очень интересная, об этом мы говорили, а тематика ограниченности сознания. Круг сознания ограничен, у сознания есть границы. Именно на границе сознания, когда это сознание достигает преграды, эта преграда является ничто. Эта преграда не является чем-то, что еще существует как бы в другом модусе, нежели сознание, как считали дуалисты, рационалисты, материалисты, эмпирики, вся философия нового времени. Нет, когда сознание достигает своей границы – она достигает ничто. Но только за границей это ничто возможно, а на границе это ничто действительно. И это ничто, становящееся действительным, и составляет истину вещи. То есть истина вещи, которая находится как раз ровно на границе между ничто и мыслью. Между ничто и мыслью располагается вещь, и в том случае, если эта вещь действительна, а соответственно ничто, которое потенция, становится действительным, добавляя к возможности наэмы, которая становится действительной в вещи, возможность ничто, которая тоже становится действительной в вещи. Так возникает вещь. Вот как возникает, точнее, сущее. Мы говорили, что Аристотель вещь, термин не употребляет практически. Иными словами, но здесь тоже можно вспомнить, что само понятие «res» в латинском это означает некое дело, выносимое на обсуждение. Вообще «res» – это практически тема обсуждения в Сенате, например, «res publica». То есть это некая публичная, вынесенная, некий тезис, некое в конечном итоге высказывание, вынесенное на публичное обсуждение. Вот что такое «вещь» в его латинском значении. То есть на самом деле «вещь» это не что другое, нежели слово, но это слово, это речь, вещь. Поэтому она весть, как и речь, тоже является вещью, так и речь является посланием. Но эта речь, которая является вещь, она, помимо речи, которая не является вещью, содержит в себе еще что-то. Но если бы это что-то существовало отдельно от речи или от мысли, то мы бы были вне Аристотеля. Тогда мы должны были бы признать какую-то материалистическую или дуалистическую картину субъект-объектную. Нет, на самом деле для Аристотеля очень важна, кстати, в этом отношении критика представления Платона о хоре, о пространстве, о третьем начале, которого Платона можно понять как бы существующее вне вещи. Для Аристотеля такой хоры нет. Так же, как нет идей, нет хора снизу и идеи сверху. Есть вещи или сущее, которое находится в топосе. Топос – это место. Но топос – это не хора. Топоса нет без вещи. Топос – это то место, что занимает, где находится вещь. Если в каком-то месте ничего не находится, то этого места и нет, потому что это место для чего-то, для сущего. И в этом как раз проявляется имманентная структура мышления Аристотеля, который не признает трансцендентности ни за пределом сознания, ни внутри сознания, утверждая, что само ничто или само гюле, которое находится за пределом сознания, оно без вещи, без сущего невозможно. А соответственно, мы подходим к очень интересной граничной онтологии вещи. То есть вещь есть на границе между мышлением и ничто, и все-таки на одну грань, на одну микромеру дальше от наэмы в сторону ничто, и на одну же микромеру дальше от ничто в сторону сознания. То есть именно на этой границе возникает действительность, отличное от ноетического, но и отличное от гелистического. Поэтому это действительность и наэсис, и гюле являются возможными. Отсюда нус дюнамий брентана, отсюда и нус патетико, страдательный ум Аристотеля, а именно страдание или дюнамис, возможность, это свойство как раз с другой стороны у Аристотеля описывается как свойство материи. Так вот, и мышление является возможным, и и материя является возможным, только мышление является возможным как все, а материя как ничто. И вот в интенциональном акте часть всего, которая именно обрезана от всего, отсюда направленность, однонаправленность интенционального акта, часть всего тяготеет к действительности и вначале формирует содержание этой действительности в наэме, в образе, в фантазме, в форштеллинге, в представлении, а потом форсирует, делает еще один шаг вовне, еще на одно дыхание больше, рискует еще на одно дыхание больше. И здесь она встречается не с вещью, находившейся, вот это мышление, этот поток, находившийся ранее или имеющий самостоятельное бытие за пределом поля сознания, а оно в каком-то мере сталкивается с истинной вещью. То есть не столько даже сущее находится на этой границе, сколько истина сущего находится на этой границе между ничто, которое стало действительным, и на мыслью, которая тоже стала действительной. То есть ничто, как материальная возможность, и мысль, как духовная возможность, или такая морфическая, формальная возможность, они сталкиваются. И вот эти две возможности, возможность всего и возможность ничто, порождают истину вещи на границе круга сознания. Но удостоверяется это не сравнением, ни вещи с представлением, ни вещи с истинной вещи, вернее, ни истинной вещи с представлением о ней, ни истинной вещи с вещью, существующей якобы за пределом границ сознания, что было бы материалистической гипотезой. Для имманентной феноменологии Аристотеля ни то, ни другое не есть еще истина. То есть содержание, да, содержание, фантазм, форштеллинг, да, это содержание, но это еще не истина. А материя тем более не может быть критерием истины. А вот критерием истины сущего становится, как мы говорили, перемычка между предельной точкой на границе круга сознания с центром круга сознания, которое порождает эвидентность, то есть очевидность, эвиденс. Но на самом деле истина вещи определяется таким образом не по отношению к материи, не по отношению к уму, а по отношению к истоку ума, к активному интеллекту. Таким образом, самое внешнее, если угодно, для процесса мышления становится замкнутым, как короткое замыкание, на самое внутреннее, что находится еще глубже, чем само мышление. Глубже, чем мышление. Таким образом происходит смычка самого внешнего для мышления с самым внутренним для мышления, что и порождает свидетельство об истинности утверждений и является критерием той эвидентности активного интеллекта, которой, напоминаю, и сам является активным мышлением и активно содержит в себе актуальные, действительные, а не лишь возможные предметы сущего или все сущее, о котором он мыслит. Вот это вот очень важный элемент, уточняющий онтологию вещи, которая при всем том, что все содержание вещи мы можем легко свести к наэме, то есть к структурам мышления, к структурам сознания, на этической сфере. Но сама вещь все-таки имеет в себе нечто дополнительное, и этим дополнительным является истина. Истина вещи не содержится в представлении о вещи. То есть, если таким образом мы под высказыванием «сама вещь», «Sache selbst», если мы под этим подразумеваем именно точку на границе сознания, границе с гиристической сферы, чисто возможного, динамического и неактуального, никак не актуального ничто, то тогда истиной становится именно эта уникальная встреча мышления и и ничто, мысли и ничто, сталкиваясь с ничто, порождает действительность, то есть истину сущего. Мысль, сталкиваясь с ничто, порождает истину сущего. Но не содержание сущего, потому что содержание сущего содержится в самой мысли. В ничто же вообще ничего не содержится, кроме того, когда ничто, становясь действительным, превращает содержание в истинное содержание. Вот это вот очень тонкая связь структур, глубинных структур мышления и в связи активного интеллекта, нус поэтикос, с самой вещью, с сущим, порождает уникальную совершенно антологию Аристотеля. И здесь мы можем прочесть именно то совершенно особое толкование истинной Пармениды о том, что бытие есть мышление в чисто горизонтальной плоскости. То есть бытие есть мышление, в том смысле, если под эйнай бытие быть, мы будем понимать истину вещи, находящиеся на границе между мышлением и ничто. А под мышлением мы будем понимать активный интеллект, а не пассивный. Потому что пассивный интеллект, он-то как раз и не совпадает с вещью. И даже его содержание, то есть наэма, который исчерпывает всю вещь, это вот содержание исчерпывает всю вещь, кроме того ничто, которое становится в вещи действительным, и именно эту действительную вещь содержит в себе или тождественен ей активный интеллект, а пассивный интеллект нет. Вот это вот первое уточнение, которое позволяет представить себе некий континент сознания, структуру сознания, как некий круг, строго ограниченный. Чем он ограничен? Он ограничен, этот круг ограничен миром вещей. Круг, граница внешнего круга сознания, то есть окружность, которая отделяет сознание от ничто, это и есть космос. То есть космос, мир, космическая территория находится на границе, строго на границе между мыслью и ничто. Более того, эта граница, представляет собой линию, не имеет никакого объема, кроме объема истины. То есть космос соткан из истины. Космос – это и есть истина, удостоверенная активным интеллектом. То есть в активном интеллекте и благодаря его короткому замыканию на сущее и творится эвидентный космос. То есть космос алетеичен, космос, его природа – это природа истины. Поэтому в нем ничто, гелистическое ничто, окружающее этот континент сознания, становится действительным, но оно продолжает быть ничто. Это ничто, только не ничто возможное, а ничто действительное, не ничто пассивное, а ничто активное, которое становится элементом становится активным измерением сущего. И истина не отвергает ничто. И тем самым истина еще не есть представление об истине. Истина не есть ноэсис. Истина есть то, что живет строго на границе между сознанием, между ноэсисом, между интенциональностью и гелистическим ничто. На этой границе, не за ее пределами, ни по одну, ни по другой сторону. Истина живет на пределе. И эта истина и образует собой территорию космоса, которая становится совершенно иным. Мы снесли естественную установку, но мы сейчас убираем и можно сказать так, чисто ментальную интерпретацию мира. Мы подходим к такой интерпретации мира, которая не является ни наэтической, то есть мир — это не сознание. Содержание мира, да, это сознание, это некая последовательность интенциональных актов, вот это содержание, содержание частей даже скорее мира, но не то, что лежит за его пределами. То есть этот космос таким образом — это границы круга сознания, то есть это некие горы, которые окружают остров мысли, плавающий в абсолютном ничто. Вот что такое космос. И его вещи космоса, они все всегда имеют вот эту, этот характер мембраны, этот характер ограды, этот характер забора. Отсюда интересно значение, изначальное значение слова «пардес», которое потом в еврейском было взято, то, что переводится как «рай». Это иранский корень, персидский корень, индоевропейский корень «пардес», и означал «пардес», потом взятый в иврите, как слово, обозначающее рай. И вот это «пардес» означало именно «огражденный сад». Сад огражденный, предполагается, что либо квадратный, либо скорее круглый, круговой сад, огражденный стенами. То есть не сад, раскинувшийся свободно и как бы разливающийся во все стороны, а сад ограниченный. Вот это очень важно. Это тематика ограниченности рая связана с эпизодом об изгнании праотцев из рая, когда их изгнали, а ангел с огненным мечом охранял вход. Вот для того, чтобы предки, прапредки Адама и Евы не вернулись, надо было охранять только одну точку входа. Соответственно, из этого же можно сделать вот, что остальные стороны, кроме этого входа, были укреплены какими-то непреодолимыми ограждениями. Это ограждение, вот эта стена, окружающая рай, и есть космос, и есть сущее. Рай – это сознание. То, что находится за пределом сущего – это ничто, там ничего нету. Но сущее находится именно на границе между сознанием и ничто. Поэтому в каком-то смысле, в узком смысле, границы рая – это границы сознания в чистом виде. Но эти границы они представляют собой нить, представляют собой одну линию, окружность, только когда сознание является по-настоящему райским, когда мы мыслим так, как должно мыслить, как мыслит активный интеллект. Попадая в состояние слабого сознания, когда сознание слабнет, когда сознание падает, когда происходит вот это падение сознания или грехопадение, то наш интеллект, наше мышление становится пассивным, вначале возможным, потом пассивным. Оно уже оперирует с такими вторичными уровнями наэсиса, приближенными к этой границе. И эта граница, которая сама по себе есть лишь линия, ограждающая рай мышления, она превращает, удлиняет свои объемы и становится такой, таким содержанием иллюзорной протяженности. Космос расширяется в своем внутреннем изменении тогда, когда мы покидаем рай. И фактически за пределом ограды, которая окружает пардес, ничего нету. Там ничего нет. С точки зрения сознания ничего нету. Соответственно, мы оказываемся не по ту сторону стены, мы оказываемся на стене. Мы оказываемся на границе, которую мы начинаем иллюзорно воспринимать как то, что находится за ее пределом. Отсюда очень интересно в Ирфане, в шиитском гнозисе, есть речь идет образ тех, кто находится на стене. Вот знающий ариф по-арабски – это тот, кто находится на стене. Находящийся на стене, он находится в сущем, но в истине сущего. Он принадлежит алетеическому космосу, космосу, который и находится на границе между ничто и сферой сознания. Это подлинный знающий, знает структуру феноменологического акта. В то время, когда на совсем ослабший интеллект, который перестает быть знающим, он становится таким ущербным, атрофированным, эта линия окружности превращается в некую самостоятельную территорию, в пустыню, по которой надо бродить, скитаться, в какие-то далекие... Человек отправляется в изгнание. В изгнание, в котором линия границы между сознанием и ничто представляется ему полосой. И вот чем глубее человек, тем больше он вовлекается в полосное измерение космоса, которое с точки зрения его истины представляет собой лишь линию, лишь стену, а стену, не имеющую толщины в каком-то смысле. Просто вот здесь кончается сознание, вот здесь начинается ничто. И в своей структуре, в своей истине это лишь линия, это лишь точка. Здесь нет никакого объема. Космос, при этом космос и не иллюзия. Космос – это то, с чем совпадает активный интеллект. И вот отсюда эта алетеическая или пограничная природа космоса, космоса как ограды, космоса как забора, космоса как стены, которая выстроена вокруг парадиза сознания, вот это важнейший элемент онтологии Аристотеля. Тут мы, конечно, легко можем вспомнить его базовое деление вещи или сущего на гюле, на морфе. Морфе в данном случае будет прям почти строго совпадать с содержанием интенционального акта или с ноэмой. Морфе – это ноэма, гюле – это материя, ставшая действительной, то есть ничто, скорее, лучше сказать так, ничто, ставшее действительным, и вещь таким образом приобретает характер как раз этой границы, потому что вещь и конституируется на границе, и ее конституирование на границе предопределяет ее место. Но это ее неестественное место, это место вещи, конституированное на периферии сознания, когда и сознание становится действительным, соприкоснувшись с действительным ничто гюле, одновременно эта вещь конституирует тем самым место, то есть элемент этой стены, некую точку в этой стены, куда упирается стрела интенционального акта. Но это... Эта вещь по Аристотелю сущая, которая состоит из формы и материи, оно создавая это место, где оно находится в структуре этой стены, это ее место фактическое, то есть в этом месте она оказывается на этой границе с изгнанием. Одновременно это не ее естественное место, потому что ее естественное место располагается в центре круга сознания, потому что истинность этой вещи свидетельствуется лишь вспышкой эвидентности, то есть замыканием на активный интеллект, нус поэтикос. Таким образом, нус поэтикос связан не только через интенциональность с ноэмой, которая является предельной формой ослабления нус поэтикос, предельной формой падения нус поэтикос в нус пафетикос, в страстный, страдательный ум, который Брентано трактует даже как чувственное, почти эстетическое восприятие, настолько вот пассивность не свойственна уму как таковому. Так вот, когда нус поэтикос, творящий активный ум, превращается на периферии сознания в нус патетикос, в нус страдающий, вот там и рождается вещь не на своем месте. То есть вещь рождается на границе с изгнанием. Вещь фактически балансирует, вот как Шалтай-Болтай, который сидел на стене и свалился во сне, когда он перестал бодрствовать, он перестал быть арифом, перестал быть мудрым, он с этой стены упал. А его задача была на этой стене быть стражем, не спать, Шалтай-Болтай, Хамти-Дамти. И вот Хамти-Дамти, когда рухнул, он оказался либо в стороне Наэмы, на стороне Наэмы, либо отправился в полное изгнание в сферу гелистического. Его место было на стене, и вещь рождается на границе с изгнанием. И вот цель вещи – вернуться на свое естественное место. А это естественное место – это ее замкнутость, вернее, замкнутость истинные вещи на активный интеллект, на нус поэтикос. И поэтому нус поэтикос связан с вещью, которая находится на стене рая, на границе сознания, связан двояко. Связан через наэтический акт, через наэсис, через процесс движения внутри сознания по мере его ослабевания, по мере утраты интенсивности. Это одна связь с вещью. Но существует еще прямая связь. Поэтикос с вещью, поскольку с точки зрения Аристотеля, как он трактует тезис Парменида о том, что быть и мыслить это одно и то же, одновременно эта же вещь содержится в нем всегда и напрямую. То есть истина вещи принадлежит, совпадает с активным интеллектом. Истина, не сама вещь. Поэтому в вещи есть ее истина. И теперь мы приходим к топологии. Топология вещи, которая возникает на границе между сознанием и ничто. Вот эта топология вещи – это ложное место. И вещь приходит в движение для того, чтобы двигаться по траектории истины, которая в ней заложена, к точке активного интеллекта. То есть сама вещь хочет осуществить феноменологическую редукцию. Сама вещь просит сознание, которое конституирует ее морфе, ее наэму в ходе интенционального акта, просит двигаться в обратном направлении. Вещь хочет вернуться к своему естественному месту, а естественное место вещи – это нус поэтикос, потому что туда зовет вещь истина, заложенная в ней, действительная истина. То есть подлинная вещь – это понятая вещь. Понятая вещь стремится к тому, что ее понимают, и стремится быть одним с тем, что ее понимают. И эта воля к вещи определяет ее движение к естественному месту, в направлении естественного места, и ее интеллехию, потому что интеллехия, еще один важнейший термин Аристотеля, есть ношение в самом себе, имение в самом себе телоса, то есть цели. От телоса, от этого очень важный корень, означает и совершение, и завершение, и совершенство, и посвящение. То есть вещь хочет быть посвящена в свою собственную истину, которая содержится лишь в естественном месте. Поэтому вещь влекома интеллехией в сторону активного интеллекта. И таким образом именно вещь подталкивает нас к осуществлению феноменологической редукции. То есть если бы процесс интенционального акта и процесс наэсиса останавливался на уровне наэмы, на уровне фантазма, на уровне форштеллинга, на уровне представления, этого импульса к феноменологической редукции и не произошло бы. Потому что моментом обращения мысли в обратном направлении является момент достижения этой вещи определенной границы. Вот на этой границе находится сущее. То есть сущее пробуждает ослабевшую мысль к тому, чтобы она двигалась в обратном направлении в поисках своего истинной силы, истинного всемогущества, истинной действительности. Мысль иссякает, двигаясь от творящего интеллекта к воспасивному, страдающему, такому творимому интеллекту, интеллекту ослабленному. И вот когда эта слабость ослабленного интеллекта доходит до предела, там и мы попадаем в этот круг, в это оборонительное сооружение, на эти крепостные стены космоса, потому что космос и есть крепостные стены, откуда начинается феноменологическая редукция. Иными словами, космос представляет собой истину вещей, рвущихся и движущихся к своему естественному месту, заведомо находясь вне его, вне естественного места, то есть заведомо находясь на неестественном месте, заведомо находясь на границе изгнания, а по отношению к самому активному уму граница сознания и есть предел изгнания. В принципе, в каком-то смысле космос – это территория изгнания. И, конечно, если эта территория в раю еще не стала территорией как зоной, как полосой, она еще линия, она еще нить, но по мере ослабевания и приближения к этим границам, к стене, границам рая, эти границы превращаются в временные, пространственные, исторические поля, которые человечество с трудом, по которым ползает, тянется, тащится в течение, растягивая эту линию, этот волосок космической, алетической антологии космоса, алетической космологии, растягивая этот волосок на такую бесконечную территорию, на пустыне, на поиск обетованной земли. А хотя эта обетованная земля находится совсем рядом, ведь сказано, Царство Небесное внутри вас есть. Вот это как раз прямое указание на необходимость осуществления феноменологической редукции. Царство Небесное, рай внутри. И движение надо осуществлять не в космосе, а от космоса, под влиянием его истины. Вместе с его истиной надо двигаться к активному интеллекту, ну, с поэтикос. И здесь последнее, о чем сегодня я хотел поговорить, это о соотношении нус-поэтикос и интенциональности. Тут возникает сразу момент. Если мы опять вспомним вот эту формулу Парменида о том, что быть и мыслить – это одно и то же, и прочитаем ее в феноменологической, аристотелевско-феноменологической, скажем так, оптике, то мы будем вынуждены утверждать очень интересную вещь, что если сознание, активный интеллект, нус поэтикос, есть все то, что, о чем он мыслит, есть строго быть и мыслить одно и то же, значит, этот активный интеллект должен мыслить одновременно, а вот тут важно, Аристотель говорит, что нус поэтикос, в отличие от нус патетикос, никогда не спит. То есть ум, находящийся в центре сознания, вот эта точка, эта парадоксальная точка внутренней границы интенционального акта, наэсиса, место, где находится радикальный субъект и интентор, это место постоянного бодрствования. Ум никогда не спит. Если он никогда не спит, то он всегда думает. А вот пассивный интеллект или возможный интеллект, он то думает, то нет. Это как раз у Аристотеля очень хорошо описано. Он пассивный или возможный, но все-таки интеллект. Поэтому он думает, но не всегда, поэтому он пассивный. И, соответственно, дальше мы подходим к очень интересному свойству этого активного интеллекта. Этот активный интеллект, который думает всегда, он еще и думает обо всем. Соответственно, именно он конституирует окружность. Центр конституирует окружность. Нус поэтикос, активный интеллект, находящийся в центре парадиза сознания, рая сознания, он же и конституирует одновременно всю эту ограду, всю эту границу. И это тоже очень важно, потому что мир по Аристотелю и Бог по Аристотелю, и вообще бытие по Аристотелю, и для большинства греков, это представлял собой перос, то есть нечто ограниченное. Поэтому и сознание ограничено, сознание в каком-то смысле конечно. И нус поэтикос тоже конечен. И вот нус поэтикос в своей, с одной стороны, такой тотальности и всеобъемлющести, он одновременно ограничен. Он ограничен только ничто. Он ограничен чисто возможным ничто, то есть гелистическим. И вот это, но это граница конкретно. И эта граница, как мы видели, представляет собой вещи. Так вот, совокупность, можно сказать так, нус поэтикос мыслит одновременно и всегда всю полноту вещей, стоящих в истине своего изгнания на границе между бытием, на границе между бытием мышления и ничто материи. Вот этот космос, располагающийся, который представляет собой совокупность точек внешней окружности, вот этого континента или сада, райского сада интеллекта, мышления, активный интеллект мыслит все эти точки всегда. То есть активный интеллект мыслит весь космос, все его места, все его он, все его сущие, все вместе. И космос и есть нечто цельное, а не фрагментарное, потому что он мыслится, и он же есть этот активный интеллект. Нус поэтикос и создает космос как целое. И как целое этот космос может присутствовать как граница одновременно континента сознания именно потому, что он является неким раскрытием и одновременно концом раскрытия, завершением раскрытия нус поэтикос, который располагается в его центре. Но теперь, если мы соотнесем этот тезис, фундаментальный тезис, что нус поэтикос мыслит весь космос, то есть он мыслит всю границу одновременно, всю стену окружающей рая, не одну часть ее, а всю, то если мы посмотрим, рассмотрим это так, то бытие космоса совпадает с мышлением активного интеллекта. И истина космоса есть в той мере, в которой она связана дугой, такой электрической дугой эвидентности с нус поэтикос, находящимся в центре этого круга. Ну а что же мы тогда, вы спросите, а где же тут интенциональность? Что-то мы, вы скажете, мы чуть запутались, а где место интенциональности? Место интенциональности между, как мы уже говорили, между нус поэтикос и периферией. Причем интенциональность подходит вплотную к нус поэтикос, не совпадая с ней, и подходит вплотную к точке на окружности, то есть к самой вещи, и тоже не совпадает с ней, потому что мне не хватает, единственное, чего не хватает в том случае, это действительного ничто, которое есть на периферии. Все-таки интенциональность останавливается вплотную с периферией. А сама периферия – это все-таки нечто иное, потому что здесь ничтожность, гелистическая ничтожность присутствует in actu, а не in potentia, как остальная сфера гелистического, в которой ничего нет, такого возможного ничто. Таким образом, и отсюда рождается представление об интенциональности как однонаправленности. Сам базовый принцип феноменологии и закон интенциональности, сформулированный Брентано, это единство интенционального акта. Можно это перевести так, что сознание, ум направлен, воспринимает и охватывает всегда лишь часть мира, только часть. И именно в этом специфика радиуса этого круга. Этот радиус круга направлен всегда только в одном направлении. Вот как бы не широк был кругозор сознания, этот кругозор способен осваивать только точку за точкой этой внешней внешней окружности, то есть один фрагмент стены, потом другой фрагмент стены, даже, может быть, упуская какое-то еще, но всегда лишь одну крохотную, такую бесконечно малую часть этой окружности мы воспринимаем. И, соответственно, здесь как раз происходит принципиальное различие, что интенциональность всегда однонаправлена, и, соответственно, также в обратном направлении однонаправлена феноменологическая редукция, а вот нус поэтикос, он всенаправлен. Он направлен сразу во всех направлениях. И он поэтому включает в себя все интенциональные акты. Вообще, но поскольку таких интенциональных актов, если угодно, бесконечно много, поскольку бесконечно они структурно едины, как все радиусы одного и той же окружности, но при этом они все различны между разными углами, они обращены к разным точкам. И как бы много не повторял какой-нибудь действительно натуралист, ученый или философ, не перебирал бы он фрагменты вот этой ограды рая, как бы он ни исследовал сущее, он всегда будет ограничен каким-то сегментом этого круга. Никогда мы не можем понять мира, исходя из его частей, потому что мир будет дробиться все на большее и большее количество сущего. И вот, что бы мы ни разбирали, как бы, какую бы оптику мы ни применяли, в рамках интенциональности мы можем увидеть либо чуть больший сегмент этой окружности, либо чуть меньше. Но никогда даже дугу мы не можем увидеть. Мы видим поэтому мир как некое такое огромное пятно. Мы не можем увидеть его поверхность. Его истина скрыта от нас. Именно истина мира, она скрыта. Именно поэтому истина по-гречески, как Хайдеггер подчеркивает, это не забвение, а он переводит это как «unverborgenheit», то есть несокрытость. Сама интенциональность скрывает от нас, драпирует от нас всю полноту космоса, потому что эта интенциональность, по мере того, как она удаляется от активного интеллекта, она все больше и больше утрачивает широту горизонта, то есть по-настоящему мир видится целиком только с позиции, с наблюдательного пункта активного интеллекта. Там мир действителен во всех своих сегментах. По мере интенциональности он сужается с необходимостью. Поэтому изучение природы и изучение мира, изучение фюсис, изучение космоса, изучение вещей, изучение сущего, он невозможно путем детализации структуры проекта интенционального акта куда-то вовне. Дальше там вовне есть только всегда лишь фрагмент границы между мышлением и ничто, и не более того. И как бы насыщен форштеллингами или наэмами, точнее форштеллингом или наэмой, потому что они всегда даются нам как нечто комплексное, rose being red. Какая бы ни была масштабная или детальная наэма, или каким бы ни был таким интересным и комплексным форштеллингом, все равно это только одна бесконечная малая часть. Отсюда, кстати, можно строить, вот из этого замечания, можно строить проблему регионализации наук. Потому что регионализация наук будет соответствовать выделению некоторого сегмента, будет основана на вариациях, вариативных интенциональных актах, то есть посмотрел сюда, потом перевел взгляд, и вот так, варьируя взгляд, понимая, что всякий взгляд должен сопровождаться феноменологической редукцией, то есть возвратом в обратном направлении, вначале психолого-феноменологической, потом эдетической, и, наконец, трансцендентальной, то есть в таком случае наука будет оперировать и с интенциональностью, которая всегда региональна, всегда сегментна, и приходить к неким фундаментальным истинам, которые и так уже содержатся в истоке самого интенционального акта. Таким образом, мы можем представить себе регионализацию этого круга сознания как подготовку к конституированию истинных, точных и чистых наук, не замутненных ни идеализмом ни материализмом, ни дуализмом картезианским, поскольку мы, естественно, установку ликвидируем, также мы ликвидируем представление о самодостаточности Форштеллинга, самодостаточности Ноэсиса, поскольку существует критерий квантового существования, то есть эвидентности, то есть замыкание вещи самой. Сама вещь – это то, что находится на границе между сознанием и гелистическим, и замыканием на точку активного интеллекта. Соответственно, это совсем другая эпистемология. Поэтому, собственно, теорию истины Брентана называют эпистемической теорией истины. Она не корреляционная и она не когерентная. Речь идет не просто о том, что наше утверждение или наш тезис, наша ноэма корректно оформлена с точки зрения ноэсиса. Это, скажем, когерентная теория истины ближе к Канту, к кантианству. Или позитивистская, совсем наивная, абсолютизирующая естественную установку идея о том, что наша ранний Витгенштейн, Рассел, что наше представление является истинным, если ему соответствует некий вне субъективный, то есть в объективно существующий предмет. Это еще более такая неточная, антинаучная, просто глубоко примитивно-пещерная мысль. Вообще вот интересно, что пещерное такое, оно, может быть, люди никогда не жили в пещерах, но они явно туда собираются переместиться, потому что мы видим не развитие сознания, а именно его архаизацию. Сложнейшее мышление Аристотеля, сложнейшая конструкция в новое время подвергается редукции под какой-то так называемый здравый смысл шотландский. То есть вот мы начинаем всерьез говорить о тонких вещах с какими-то баранами, с какими-то полудурками, и считаю, что если нам удалось какую-нибудь кухарку убедить в нашей истине, что мы добились наиболее правильного и полного знания, в то время, когда мы просто растеряли, разбросали Маргарита Санте-Поркас и потеряли вообще понимание того, что знали. Вот если бы нам удалось подтянуть сознание какого-нибудь идиота до сознания Аристотеля, вот это можно было бы тогда праздновать. Но что хорошее, если мы каким-то идиотским массам что-то навязали, все равно ничего не поймут. Массы не должны ничего понимать. Массы, они просто тяготеют, это падение. Вот интересно, у Хайдеггера есть ряд категорий, которых он пробовал, репетировал на роль таких фундаментальных будущих своих представлений философских, но которые бы отбросил. Вот один из таких терминов в его ранних работах о феноменологии – руинанс, такой термин. Такой германско-латинский, немножко гофмановский термин «руинанс» означает от слова «руина», то есть упадок, развал, падение. И, кстати, вот немецкое «штурц», очень тоже хорошее слово «штурц». То есть вот «руинанс» как «штурц» – это некоторое падение от. То есть падение, которое с актом своего падения конституирует свое собственное движение. Вот в этом и есть движение сознания в сторону масс. То есть интеллект, активный интеллект становится возможным, потом становится страдательным интеллектом, и потом он уже как бы незаметно переходит в аэстетическое восприятие, то есть уже чувственное восприятие. Вот массы – это продукты вырождения философов, а не наоборот. То есть массы ничего не могут ни философу, ни интеллектуалу дать. Они, кто-то из них может проснуться, кто-то может перестать быть массой и начать думать, осуществлять феноменологическую редукцию. Но если человек не осуществляет феноменологическую редукцию, то он движется в сторону скота, он движется в сторону пещеры. Поэтому вот этот здравый бонсанс, здравая категория такого бонрезон, здравого смысла, это есть не что иное, как предельное извращение мысли. Это уход от точности, это уход от научности, это уход от чистоты мышления в сторону грязи мышления, в сторону тупости. Вот здравый смысл, здравый рассудок, по крайней мере, то, что Рейд Фергюсон, там, даже частично Декарт под ним понимали, это больной рассудок. То есть бон разон – это мовез разон. То есть это плохой рассудок, а не нехороший. И он не здоровый, а наоборот больной. Потому что чем ближе мы переходим к очевидностям, псевдоочевидностям такого наивного мышления, чем больше мы принимаем за последнюю истину естественную установку, которых Эйнштейнг, тем более архаичными, тем более пещерными становимся. Вот поэтому так, я думаю, что ранний Витгенштейн и Рассел – это представители такого дикарского сознания. То есть это практически пансе соваж. Вот Леви Брюль, там Леви Строс искали пансе соваж, дикую мысль на, у племен Амазонки, а их надо было поискать в университетах в Кембридже, в Оксфорде, в ведущих европейских университетах 19-20 века. Вот уж где соваж, так соваж. А эти люди вообще ничего не понимали, принимая самые невероятные аберрации, самые тяжелые, тупые мифы за научную истину, более некритического, более догматического, более такого заснувшего чудовищным сном разума, чем современная научная мысль, считающая себя еще прогрессом, просто представить себе сложно. То есть это уже начало Мэд Макса, собственно, позитивизм, да, и Декарта, и Ньютон. Это некая темная очень мифология, которая никогда не читала в истории. Это придуманная научная мифология, основанная на множестве, массе ошибок и неспособности понять Аристотеля. Еще пару замечаний. Вот интересно, когда мы соотнесли нус поэтикос и нус пасетикос, то есть интенциональность с нус поэтикос, тут мы можем вспомнить различие между фронесис и софией у Аристотеля. Сразу хочу сказать, что у Платона слово «фронесис» имеет прямо противоположное значение. В его вертикальной топике, как всегда, «фронесис» для Платона – это добродетель умного начала души, поэтому это что-то совсем другое. У Аристотеля же «фронесис» – это продукт накопления знаний, которое происходит в течение разумной, такой осмысленной жизни. То есть вот «фронесис» у нормального человека – занимающийся науками, ну, в меньшей степени искусством, лучше всего философией, вот этот фронесис, он нарастает. То есть фронесис растет, он накапливается. Если это так, то можно уподобить фронесис в нашей феноменологической, в нашем феноменологическом прочтении совокупности таких зафиксированных или задокументированных интенциональных актов. То есть, увеличивая, расширяя границы своего фронесиса, умный или учащийся в течение своей жизни, изучающийся человек, изучающий мир, себя, закономерности человек, науки, он архивирует совокупность интенциональных актов. То есть, если это настоящий еще мыслитель, то он описывает, придает им, пусть в качестве неких комментариев, но самых важных заметок на полях, это процесс феноменологической редукции в ходе этих интенциональных актов совершенных. То есть это мысль о чем-то и мысль о том, кто мыслит о чем-то. Вот это правильный такой фронесис, совсем вот замечательный, но каким бы этот фронесис ни был, он все равно имеет всегда региональный характер. То есть он всегда может охватить лишь какое-то количество интенциональных актов. И каким бы большим он ни был, хотя все равно человеческая жизнь ограничена, и количество наук, там, языков или дисциплин, которые мы можем изучить, тоже ограничено. Соответственно, и совокупность мест, которые мы можем посетить, и стран ограничена. Соответственно, каким бы большим этот фронесис ни был, как совокупность этого знания, фронесис – это мышление, знание, в каком-то смысле, может быть, даже своеобразная житейская или научная мудрость. Все равно речь пойдет о знании бесконечного малого сегмента этого круга. И другой термин, который употребляет Аристотель, это термин «софия». Вот «софия» для него совпадает с актом взаимодействия ноэсиса с его истоком, то есть с нус поэтикос. «София» – это момент завершение феноменологической редукции. И в некоторых случаях нус поэтикос может вспыхнуть в структуре сознания отдельного человека полностью, то есть осветив весь космос, то есть вот, собственно, залив светом активного интеллекта всю, весь круг этой алетеической космической онтологии. И тогда человек, озаренный Софией, получает через доступ нус поэтикос, к активному интеллекту, знание обо всем. В то время, когда фронесис всегда ограничен, и как бы каким бы большим ни был, он всегда бесконечно меньше, чем София, потому что и по качеству, и по структуре он представляет собой совокупность однонаправленных интенциональных актов. Ну, каких-то, пусть очень большое количество, очень грамотно проделанных, но никогда не представляет собой озарение всего, всей территории космоса, исходя из такого взрыва, лучевого взрыва, гносеологического взрыва активного интеллекта. Но момент, поэтому София, говорит Аристотель, может прийти в юность, может прийти в средний возраст, может прийти в старость, а может вообще не прийти. Она может прийти даже к человеку не очень подготовленному. И, кстати, вот, например, христианский подвиг и уродство частично сопряжен с этой Софией, когда человека, например, неподготовленного интеллектуально для того, чтобы расшифровывать нюансы интеллекта, не обладающего ни философским, ни теологическим, ни мистическим образованием, вдруг посещает вся мудрость. И он мудрее любого мудреца. Мудрец готовится к этому через фронесис, а юродивый через Софию. Поэтому юродивый софиин прежде всего. Он может быть с точки зрения фронесиса не очень умным, поэтому их и называли дураками юродивых. То есть юродивый это не умный в понимании фронесиса, а он озарен божественной мудростью сразу и непосредственно. Она врывается в него и, игнорируя его собственное мышление, говорит его сквозь него. Ну, частично пророчество имеет очень сходную структуру. Итак, вот эта София, как опыт открытия самого активного интеллекта, является подлинной основой всех достоверных наук, потому что через Софию мы можем получить доступ к истоку мышления, и в Софии все вещи находят свои естественные места. То есть, влекомые своей собственной истиной, через интеллехию они достигают территории Софии, которая является внутренним алтарем, вот тем абдитус ментис, внутренним алтарем сознания, о котором говорил Августин, и на что ссылался Фридрих фон Фрайберг, о чем мы говорили. Вот София – это некие лучи, в которые облачен радикальный субъект, или нус поэтикос, находящийся в центре вещей. Но интересно, что если фронесис или наши знания, секторальные знания, научные знания, индивидуальные знания, личностные знания всегда имеют дело с ограниченным сегментом космоса, то есть всегда региональные, и в случае наук, и в случае отдельного человека, то можно было бы сказать, что если бы мы опирались только на интенциональность, на векторность, то мы вообще не имели бы представления о мире. То есть мира бы для нас не было. Были отдельные картины этого мира, как форштеллинги, как ноэмы, как фантазмы, но мира как такового не было. То есть мы были перед лицом чего-то, такой вот перед лицом Форхабена, перед нами находящегося, или Гегенштанга, предметов, которые находятся перед нами, Гегенштанга поставлены перед. То есть что-то бы мы имели перед собой, и должны были, естественно, иметь, если бы нашей интенциональностью заканчивался процесс мышления. А это всегда единственный национальный акт и всегда однонаправленность, такая базовая однонаправленность, с брежущим приглашением пройти тот же путь в обратном направлении. Но мы бы не знали мира, у нас не было бы такого представления, как космос, как пан, как все. Вот это пан, очень, очень важно, греческое слово пан. Так вот это пан, это представление, это некое подразумевание где-то сцепленной структуры этой пограничной антической алетеической действительности, до которой докатываются волны нашего сознания по мере своего ослабевания, вот эта интуиция или предвосхищение этой цельности, это и есть отзвук, такой айнкланг, или лучше отзвук, эхо Святой Софии, это эхо Софии. То есть благодаря тому, что в любом в самом сознании, соответственно, в человеческом сознании есть некоторая причастность к Софии, то есть некая софийность. Вот в той мере, в которой есть софийность, в той мере есть и ощущение мира как единого всего, скрытого за тем регионом, который выпадает из него, а перестает нашему вниманию, как форштеллинг Наэма, или как вещь, совокупность вещей, ищущих своего пути к самим себе, к своему естественному месту. То есть само представление о мире становится действительным только исходя из светового раскрытия активного интеллекта, когда активный интеллект мгновенно, вот здесь очень важно, мгновенно открывает себя, и даже если мы его вместить не можем, потому что мы не можем поместить его в интенциональный акт есть заведомо сужение до одной, только одной линии всей полноты, всей площади этого круга сознания, мы не можем вместить, но мы можем определенным образом уловить, особым образом уловить вот это влияние лучей Софии, и тем самым мы можем видеть то, что находится по ту сторону нашего взгляда. Вот если наш взгляд обязательно концентрируется на том, что находится перед нами, или было перед нами, если говорить о складировании и архивации интенциональных актов, их даже какой-то таксономической организации, систематизации, все равно это не дает нам мир, потому что из этих совокупностей архивов, каких-то представлений, мир никак не складывается. А интуиция мира дается нам как раз через способность почувствовать то, что находится за пределом нашего внимания, как влияние Софии, которое показывает, что любой интенциональный акт лишь бесконечно малая часть всего этого света, изливающегося одновременно во всех направлениях. Вот это единство активного интеллекта и конституирует связность и одновременно ограниченность, и одновременно континуальность алетеического космоса, который представляет собой границу между сознанием и гелистическим ничто. Так мы продвинулись, надеюсь, в наших феноменологических студиях, рассматривая Аристотеля через феноменологов через Аристотеля, и будем продолжать двигаться дальше. Всего доброго. Dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage.